Остались в небо, словно сон я в твоих мечтах. Будто бы ты был и будто не был. Все пройдет когда-то, догорит мир, где мы с тобою рядом были. Город помнит, он всегда простит. Разве мы друг друга не любили? Последний вечер так всегда случается. По щекам катились слезы. Нам с тобой сегодня все прощается. Нам с тобой, нам делить шипы и розы. Ложится на мою ладонь. В этом танце я с тобой прощаюсь. Словно птица я ищу огонь. Обжигаю крылья и срываюсь. Все пройдет когда-то, догорит мир, где мы с тобою рядом были. Город помнит, он всегда простит. Разве мы друг друга не любили? Последний вечер так всегда случается. По щекам катились слезы. Нам с тобой сегодня все прощается. Нам с тобой, нам делить шипы и розы. Последний вечер так всегда случается. Прощай.